Белый дал мне баллончик CS, но поскольку я им ранее никогда не пользовался и не знал наверняка, каковы результаты воздействия этого заморского чуда, то решил прибегнуть к старому дедовскому способу, очень простому и стопроцентно гарантированному. Перемахнул через бортик, мягко приземлился между охранниками и с маху навернул им кулаками по затылкам. Мужики синхронно ткнулись носами в бортик и съехали ватными мешками на землю. Пульс у обоих присутствовал, а одному даже пришлось добавить в челюсть. Крепкий мужик оказался, но вместо того, чтобы полноценно утратить сознание, принялся сердито мычать и скрести ногтями по доскам. Махнув переживающему у пролома Кротовскому, я легко расшатал и раздвинул две полусгнившие доски в бортике беседки и принялся аккуратно заклеивать пластырем рты пострадавшим. Вспотевший Вовка принес винтовку с прибамбасами и, передав ее мне, уселся в противоположном конце беседки. В его задачу входило наблюдение за поступами во время проведения акции и охрана вырубленных мною мужичков. В 11:00, секунда в секунду, на пятачок возле административного корпуса одновременно въехали ГАЗ-2410 белого и «Шевроле Примака». Ловко развернулись и встали бортами друг к другу на удалении 15 метров. В этот момент я закончил приспосабливать глушитель и удобно изготовился, положив винтовку цемьем на борт беседки, а затем начал выполнять дыхательные упражнения, чтобы успокоиться и изгнать лишний адреналин. Мужики на пятачке уже вовсю общались. В соответствии с уговором, каждую сторону представляли 4 человека. Непосредственно бригадиры и по трое быков, которые сейчас скромно скучали в машинах, наверняка поедая взглядами противника. Я со своей позиции выражение глаз за стеклами авто различить не мог. О предмете толковища можно было только догадываться, но уже к концу второй минуты диалога даже последний дебил сообразил бы, что Примак всячески пытается вывести белого из себя. Бригадир центрального района куражился и изгалялся, нависая такой мрачной глыбой над даже невзрачным паханом. Сутуловатый кряжистый великан с квадратными плечами и страшной мордой, рядом с ним белый, более всего напоминал запуганного первоклассника с предательски дымящимся чинариком, отловленного физруком в школьном сортире. Не знаю, в курсе ли был Примак, что белый запросто может одним движением сломать ему позвоночник. Но вел он себя совсем не так, как повел бы любой нормальный мужик. Давно бы уж вцепился хаму в рожу. «А что же белый?» «Фу!» Белый рассеянно улыбался, едва шевелил губами, отвечая распоясавшемуся собеседнику. Окончательно обнаглев, Примак пару раз ткнул указательным пальцем в грудь оппонента, касаясь отворотов его плаща. Затем потыкал в сторону «Волги» и тем же пальцем указал в нескольких направлениях, победно скривив и без того несимметричную рожу. Ага, ну это понятно и без озвучивания. Хвалится, что вокруг сидит его боевая охрана, и в гробу он видал сопровождающих белого быков. Всех, мол, перещелкаем в два счета. От скотина! Неужели в детстве не учили, что тыкать пальцем нехорошо? Да по рукам за это, по рукам. На этот закидон белый загадочно улыбнулся и полез руками в карманы плаща. Резко отступив назад, Примак начал лапать у себя за пазухой. Три дверцы «Шевроле» распахнулись, из них синхронно вытаращились квадраты бритые головы с черными зрачками разнокалиберных стволов. Я подвел перекрестие прицела под правый глаз бригадира центрального района и выдавил слабину на спусковом крючке. А кто его знает? Насколько высока степень эмоциональной устойчивости этого придурка? Белый аккуратно извлек из карманов стакан и 300-граммовый пакет обезжиренных сливок. Ха-ха! Примак перестал лапать за пазухой, опустил руки и недоуменно пожал плечами. Три головы со стволами медленно исчезли в салоне, «Шевроле» тихонько притворив дверцы. Да уж, вот это прикол! А всего-то навсего. Разволновался пенсионер, решил с горя молочный продукт употребить. Надорвав пакет зубами, наш бригадир налил в стакан сливок, что-то сказал и дружелюбно протянул стакан своему визави. Примак что-то пробурчал и досадливо дернул башкой, типа того: «Пей быстрее, старая развалина, дело делать надобно». Белый спокойно выпил сливки, вылил остатки содержимого пакета в стакан, опять выпил. Пакет небрежно выкинул через плечо, а стакан поставил на правую ладонь и, выставив перед собой, позвонил по краю два раза ногтем указательного пальца левой руки. В этот момент я задержал вдох, словил стакан на перекрестье прицела и плавно нажал на спусковой крючок. Шлеп! МВшка и сама по себе при выстреле издает не особенно громкий хлопок. А с глушаком получилось так, будто котенок пукнул. Непосвященный наверняка воспринял бы как фокус то, что стакан вдруг самопроизвольно разлетелся вдребезги. Но он всего лишь пару секунд воплощал собой картину немого изумления, затем быстро захлопнул пасть и принялся озабоченно озираться, втянув башку в плечи. Белый аккуратно сыпал на землю кусочки стекол разбитого стакана и впервые за все время беседы с самонадеянным оппонентом театрально развел руками, поджал губы и многозначительно покачал головой. Ну вот и все. Моя миссия завершена. Теперь Белый в 3 минуты морально убьет Примака своей железной логикой и расставит все точки над «и» в спорных вопросах. Но я могу убираться за забор, пребывая в уверенности, что использовать меня в качестве тихого киллера бригадир уже не сможет. Единожды нарисовав всем специалиста, нечего и думать о том, чтобы поручать ему деликатные акции, без боязни быть обвиненным в организации убийства какого-нибудь неугодного сопредельщика. Не зря же они для таких дел нанимают людей со стороны.